Погрузку начали в 7 утра. Солнце уже давно встало, в сопровождении вооруженного пистолетом заспанного таможенника, вышагивающего рядом, ящики на автокаре подвозили к причалу, где «Чайка» брала их на борт с помощью своего грузового крана. Ящики были не особенно громоздкие, и внизу в трюме Халезин и один из бойцов без особого труда ворочили их, прежде чем установить так, чтобы можно было надежно закрепить груз. К 9 утра все было сделано и люки задраены. Таможенник получил обещанный подарок и долго пожимал руку всем, до кого мог дотянуться. Борису только и оставалось, что дивиться его нахальству. Все-таки коррупция здесь была непотопляемая. Но самое забавное, что все происходило так, словно это было вовсе и не должностное преступление, а так, ерунда, мелочь. Путь от Мичурина до Стамбула занял 2 дня. Наконец «Чайка» отшвартовалась на причале 2-го терминала одного из ключевых портов земного шара. Здесь оставалось принять на борт еще 4 бойцов в сопровождении Ярика Шишкина. Но до этого надо было еще нормально перенести таможенный досмотр. Хотя на этот счет Зиновьев успокоил комбата, сказав, что здесь все не так уж и жестко. Осмотр начался ровно в 9 утра, без предупреждения. Декларация капитана оказалась в полном порядке. На причале уже стояли грузовик, армейский автомобиль и джип. Армейский капитан из сопровождающих, худой, болезненного вида, почти беззубый, разговаривал с 2 таможенниками. Через некоторое время они поднялись на борт в сопровождении комбата и проверили груз, что был указан в декларации. И не более того. Ткнулись во все укромные уголки и щели, но так и не заглянули в трюм. Открыли дверь склада, окинув взглядом ворох цепей, бочек с маслом и банок с краской, и закрыли ее. Больше всего их интересовал вопрос, почему капитану Зиновьеву понадобилось на таком маленьком судне 7 человек команды. Им объяснили, что 2 из них – русские матросы, которые по пьяной лавочке отстали от своего корабля в Варне, и что по дороге их высадят. Удостоверений у них нет, так как они все вещи оставили на борту своего корабля. Когда Зиновьева спросили, о каком корабле идет речь, он без зазрения совести назвал один из здоровенных сухогрузов, который видел в Варне. Турки молча смотрели на своего начальника. Он взглянул на армейского капитана, пожал плечами и удалился. Еще через 20 минут документы были оформлены. «Чайка» наконец-то вырвалась на свободу. Следующей крупной остановкой был Кваруоле. По пути на юг комбат отдал приказ приступить к окончательной подготовке операции. К нападению на резиденцию Саида Фатаха. Была разобрана беспорядочно разбросанная куча тюков с одеждой, и один из них, содержащий вещмешки и веревки, раскрыт. Вооружившись ножницами и иглами, бойцы 3 суток резали мешки на куски и мастерили из них походные рюкзаки, снабженные узким длинным подсумком, в котором мог поместиться одноразовый гранатомет «Муха». Бесформенные, грубые, но готовые к употреблению мешки спрятали в шкаф, где хранились краска и ветошь. Ранцы тоже видоизменились. От них отрезали по стромке, оставив последние в целости, и приторочили на новый лад. Теперь они обхватывали не только плечи, но и грудь крест-накрест, а потом оборачивались вокруг пояса. К каждой плечевой части по стромке прикрепили по скобе. Еще одна скоба крепилась к поясному ремню. Это сооружение впоследствии должно было служить упаковкой для минометных мин. Таким образом, их можно было перетаскивать по 20 штук за раз. До самого прихода к месту назначения Борис Рублев не давал своим людям передышки. Единственное исключение делалось для капитана Зиновьева, который так работал на борту за 3, исполняя обязанности рулевого, штурмана, иногда и механика. Несмотря на то, что ему по мере сил помогали бойцы из ударной команды, все равно Ивану Петровичу приходилось непросто. Эдик Халезин и Максим Козловский вскрыли 5 зеленых железных бочек с надписью «Shell». отбив накладное дно и извлекли из каждой упаковки автоматы с запасными магазинами. Зиновьев, скрипя сердце, с тоской смотрел, как густое зеленоватое масло выливается за борт, хотя на самом деле ему столько масла вообще не надо было. На борту «Чайки» имелись достаточные запасы. Автоматы высвобождали из полиэтилена, рвали шпагат и развинчивали скотч. Под сноровистыми руками профессиональных бойцов оружие стремительно превращалось из мертвого груза в смертоносные устройства. Автоматы, конечно, были морально устаревшие, но совершенно новые. Открыв первый ящик с патронами, все 12 человек уселись на палубе и начали вставлять патроны в обоймы, по 30 штук в каждую, пока не снарядили все рожки, имевшиеся в распоряжении, включая те, которые располагались к запасным автоматам. После этого 8 запасных АКМов были отложены в сторону. В это время Ярик Шишкин готовил форменное обмундирование, перерывая стоящие в трюме ящики. В набор вошли 2 майки, 2 пары трусов, 2 пары носков, пара башмаков, брюки, 1 берет, 1 форменная рубашка и 1 спальный мешок. Когда все было подобрано, одежда связывалась в узел, затем все засовывалось в спальник. Перевязанный сверху и готовый к транспортировке спальник содержал в себе всю необходимую экипировку и оружие для будущего бойца. Казалось бы, зачем возиться, если каждый из людей на борту точно знает, что и как делать. Но Рублев справедливо полагал, что лучше готовиться заранее, чтобы потом можно было просто взять свой комплект и начать им пользоваться, не мороча себе голову, где что лежит. 12 рабочих автоматов с 5 обоймами каждый были отложены в сторону. Они предназначались непосредственно для участников штурма. Их еще предстояло пристрелять и подогнать под себя, но на это комбат решил отвести время чуть попозже, когда «Чайка» выйдет в Аравийское море. Эдик, работавший в егерском хозяйстве, оказался умелым плотником, взял себе в помощь пару бойцов, и они вместе быстро разобрали ящики, где хранились патроны. Затем принялись за подвесные моторы. Все 3 мотора были 60-сильными фирмы «Ямаха». Для моторов смастерили деревянные короба, выложив их изнутри резиной от надувных матрасов, которые надевались сверху на надводную часть двигателя. В то время как шум выхлопа приглушался системой подводного выпуска отработанных газов, звукоизолирующие короба уменьшали стук механических деталей двигателя до еле слышного урчания. Между тем, Иванов и Козловский также при помощи бойцов начали заниматься тяжелым оружием, которое предполагалось использовать во время штурма. Иванов раскопал в металлоломе 2 минометных ствола и углубился в изучение прицельного механизма. Ему не приходилось иметь дело с такими минометами, но он с радостью для себя обнаружил, что система была предельно простой. Вообще, какой бы ни была система оружия, в столь традиционные вещи, как прицелы, трудно найти что-то более трудное, чем пометки на незнакомом языке. Уложив готовые снаряды в ящики, он взял 2 из них, поставил друг на друга и накрыл брезентом, отставив их в сторону. Комбат в это время разбирался со вспомогательными средствами, осматривая осветительные ракеты и объясняя подчиненным, как ими пользоваться. Он раздал каждому бойцу по компасу, проверил аварийную систему и портативные переговорные устройства. Имея в запасе время, комбат велел «Чайке» на пару дней лечь в дрейф в том месте, где на 20 миль в округе не было других кораблей. В принципе, это было не самой трудной задачей, и Зиновьев ее успешно выполнил. Пока судно, слегка покачиваясь на волнах, неподвижно стояло на месте, каждый проверил свой личный калашников. Заодно не помешало бы к ним привыкнуть, так как в последнее время гораздо чаще используется оружие калибра 5,56, а не 7,62. Все выпустили по нескольку очередей. Один из автоматов постоянно заклинивало, поэтому комбат выбросил его за борт и протянул бойцу другой. Каждый спецназовец выпустил сотен по 9 патронов, пока они не привыкли к своему автомату до такой степени, что, наверное, запросто могли бы попасть в туза на приличной дистанции. 5 пустых железных бочек, которые оставили в запас, теперь качались на волнах за кормой чайки в качестве мишеней. Стрельба продолжалась, пока каждый из тренирующихся не смог гарантированно продырявить бочку очередью. Корабль покачивало, так что задача была не из ординарных. Но мало-помалу все приспособились. 4 бочки, использованные таким образом, благополучно пошли ко дну, а для 5-й решили приготовить отдельный сюрприз. Исполнение его возложили на Халезина. Эдик взял один из гранатометов. Он дал бочке отплыть на 200 метров, потом встал на корме чайки, расставив ноги с мухой на правом плече. Халезин подождал, чтобы приспособиться к покачиванию палубы под ногами, и шарахнул по бочке. Граната скользнула по верхнему краю бочки и со столбом брызг взорвалась при входе в воду. С позволения комбата Эдик взял еще один гранатомет, так как он предполагался основным стрелком из мух. На этот раз реактивная граната угодила прямо в центр бочки. Гулкий грохот взрыва эхом прокатился по поверхности моря, вернувшись к нападающим с борта корабля, наемникам и членам экипажа. Кусочки жести осыпали воду мелким дождем рядом с тем местом, где только что была бочка, и зрители восторженно закричали. Рассеянно улыбаясь, Халезин повернулся к комбату. Видимо, сказывался тот звуковой удар, который переживает голова, когда прямо у нее под ухом шарахается ряд мухи. «Ты говорил, хочешь разнести дверь? Верно, Борис?» «Точно. Здоровенные деревянные ворота. Надо врезать по ним так, чтобы можно было пройти. Они у меня разлетятся на мелкие кусочки, размером со спичку с нашей борисовской фабрики». «Что нам, собственно говоря, и требуется», — усмехнулся Борис.